Джордж выложил, не умолчав, и о своем случайном разговоре с Бенни прошлым вечером перед уходом. «А те двое? Что они говорят о своих перемещениях, начиная с 10 часов?» «Клейтон сидел в машине перед домом, когда я уходил. Это было в самом начале 11-го. Он говорит, что поскольку Армиджер все не шел, примерно в 10:20 он загнал машину во двор и до закрытия просидел в пивной. Выпил кружку легкого. С 10:30 до 11 он околачивался возле машины. Хозяина все не было. Колверли пригласил его зайти в гостиную, и потом Клейтон все время находился там с Колверли и его женой. Все трое клянутся. Бенни вместе с другими официантами прибрался в барах, помня, что должен предупредить Клейтона о возвращении Армиджера, поэтому он смотрел в оба. В 11:30 Колверли и Клейтон решили разобраться, в чем дело. Все они привыкли исполнять указания Армиджера, а потому не хотели устраивать переполоха, но они знали также, что окажутся виноватыми, если что-то пойдет не так, а они не предупредят. Телепаты, да и только. Как ни крути, а все равно они оказались бы виноваты. Вопрос сводится к выбору меньшего из зол — либо встрять без спросу в дела хозяина, либо сидеть сиднем, когда ему, возможно, нужна помощь. Не скажу, что они волновались за него, скорее беспокоились за самих себя. «Ладно, — решили они между собой, — полночь наступит, тогда и рискнем». И рискнули. И обнаружили его вот в таком виде. Они не могут обеспечить друг другу алиби на время с 10:30 до 11, но, полагаю, здешний персонал сможет объяснить, где находился Колверли большую часть этого времени. Клейтон же мог слоняться во дворе никем не замеченный. Я еще не успел поговорить с остальными, но они меня дожидаются. «Да, сколько еще ртов нужно заставить молчать?» — сказал Дакет. «Те трое уже наверняка все разболтали». «Знаешь ли, я в этом сомневаюсь. Не забывай, что это заведение открылось только вчера вечером, и кроме Бенни Блоксиджа, весь персонал, похоже, собрали сюда из разных мест. Они еще не знают друг друга. И когда все эти сведения станут вдруг достоянием кучки чужих друг другу людей, они могут заставить их молчать и, наоборот, развязать им языки. Ну, в конце концов, кто-то же его убил, и это может быть парень, сидящий рядом с тобой. Как бы то ни было, ступай теперь к ним. Когда мы здесь закончим и увезем тело, я ставлю все под твою ответственность, Джордж. Ты мне утром, и я пришлю тебе смену. Я буду заниматься этим весь день, — твердо заявил Джордж, — если, конечно, ты не против. Он хотел спокойно выспаться ночью, а не ворочаться в холодной постели днем. Мне связаться с поверенным Армиджера, или ты сделаешь это сам? Куи боно! Небрежно бросил Дакет. Примечание. Кто от этого выиграет? Я позвоню им. Выжми, что можешь, из тех, кто тут остался, а я пришлю Грокота, чтобы он помог тебе с дневной сменой, когда они явятся на работу, и с теми людьми, что работали в пивной прошлым вечером. Джордж оставил их возиться с фотоаппаратами и вспышками и пошел в дом, чтобы опросить перепуганных служанок и официантов, а заодно и хорошенькую крашеную блондинку, оказавшуюся миссис Колверли. Как и предполагал, он выудил из них очень мало и, столкнувшись с настороженным молчанием, заключил, что они оправдывают его прогноз, предпочитая не делиться своими страхами. Он кропотливо собрал воедино все сведения о передвижениях Армиджера в течение 2 последних часов его жизни. Незадолго до 10, по словам миссис Колверли, молодой человек по фамилии Тернер, снимавший жилье в Коммерфорде, зашел в пивной бар и передал мистеру Армиджеру некое сообщение. Тот извинился перед друзьями и последовал за Тернером к выходу. Через пару минут Он вернулся, сразу же направился к своим гостям и, переговорив с ними, снова вышел. Похоже, в этот час и прибыл его неизвестный юный приятель, поскольку первым делом Армиджер бросился в кладовую при столовой, взял большую бутыль шампанского и направился к боковой двери, наткнувшись при этом на Бенни и отдав ему распоряжение относительно Клейтона и машины. С тех пор больше никто не видел его живым.